Лоб его перерезали морщины. Я буквально видел, как в голове его зреет какая-то мысль. Он встал со стула, приблизился ко мне, опустился на одно колено и принюхался. «От тебя несет анисом». «Да, сэр». «Семена аниса жуют, чтобы перебить запах спиртного. Ты пил?» «Нет, сэр, я из касты трезвенников». Он наклонился ближе, втянул носом воздух. Я задержал дыхание, надул живот, поднатужился и со всей силы рыгнул прямо ему в лицо. Мангуст скривился от омерзения, вскочил на ноги и отступил на два шага. «Баларам, что ты себе позволяешь?» «Прошу прощения, сэр». «Убирайся прочь!» За дверью меня прошиб холодный пот. На следующий день я отвез братьев в Нью-Дели, к дому какого-то министра или чиновника. Красный портфель был при них. Потом на обед в гостиницу, дав указание персоналу ресторана обойтись без картошки, затем доставил Мукишсера на вокзал. Он ел свое любимое дорожное лакомство, а я стоял перед ним на перроне и выслушивал привычный набор распоряжений и запретов. Кондиционером не пользоваться, музыку не включать, бензин не сливать и так далее. Когда поезд скрылся из виду, я прямо на вокзале пустился в пляс, хлопая в ладоши. Два беспризорника, глядя на меня, принялись отбивать ритм и со смехом затянули песню из нового фильма. Какое-то время мы танцевали вместе. На утро поднимаюсь в квартиру. Мистер Ашок покопался, подхватил красный портфель и собрался было выходить, как зазвонил телефон. «Позвольте, я отнесу портфель вниз», — сказал я. «Подожду вас в машине». Он в нерешительности замялся и сунул мне портфель. «Буду через минуту». Я тихонько прикрыл дверь квартиры, подошел к лифту, нажал кнопку. Ноша моя весила немало, руку оттягивала. Лифт проехал четвертый этаж. Я повернулся и полюбовался открывающимся с балкона 13-го этажа видом. Неоновые вывески магазинов не гасли даже днем. На прошлой неделе заработал новый торговый центр, а поодаль уже возводили еще один. Город рос. Лифт быстро поднимался, он был уже на 11-м этаже. Я сорвался с места, кинулся к выходу на пожарную лестницу, пинком распахнул дверь, запрыгал вниз по ступенькам, через два пролета остановился и открыл портфель. Деньги. На темной лестнице сразу стало как-то светлее. Когда через 25 минут мистер Ашок, лелея свой сотовый, вышел из подъезда, красный портфель дожидался его на заднем сиденье. Я вертел в руках серебристый диск. «Поставить тинго, сэр?» Всю дорогу я мучился, стараясь не смотреть на портфель, не получалось. Ну, словно сзади сидела Пинки мадам в короткой юбочке. У светофора я глянул в зеркало заднего вида и увидел свои густые усы и подбородок. Я чуть повернул зеркало, и теперь в нем отражались изящно изогнутые густые брови, благородно очерченный низкий лоб, горящие огнем черные глаза — хищные глаза крупной кошки, припавшей к ветке и изготовившейся к прыжку. «Посмотреть не значит украсть, Баларам». Я только головой покачал. «А если бы даже ты и украл? Разве это настоящая кража?» «Как это?» — спросил я у твари в зеркале. «Да ведь мистер Ашок платит массе политиков в Дели. Все ради того, чтобы ему сократили налоги. А на кого в конечном счете налоги расходуются? На простых людей, на тебя, Баларам». «Что такое, Баларам? Ты что-то сказал?» Я постучал по зеркалу, глаза пропали. «Да парень перед нами совсем не умеет водить, сэр. У меня само вырвалось». «Держи себя в руках, Баларам. Ты-то сам хороший водитель. Что тебе за дело до неумех?» Город знал мою тайну. Однажды утром президентский дворец пропал из виду. Такой густой смог окутал его. Казалось, правительство тоже куда-то пропало. Плотная пелена, которая скрыла президента, премьера, прочих министров и чиновников, шепнула мне: «Они ничего не увидят, уж я постараюсь». Когда я проезжал мимо красной стены парламента, часовой у бронзового памятника повернулся ко мне, и в его глазах я прочел: «Чего ради я тебе буду мешать? Я бы и сам так поступил, если бы выпал случай». Мимо прошла женщина с пластиковой сумкой, полной крупных темных плодов, по-видимому, гранатов. Лучи фар отчетливо их высветили, и каждый плод шептал: «Ты ведь уже проделал все, что надо. В сердце своем ты уже все совершил». Пятно света скользнуло по тротуару, и очертания гранатов пропали. Даже дорога, гладкая и ровная делийская дорога, лучше которой нет во всей Индии, знала мою тайну. Как-то у светофора шофер, притормозивший рядом машины, опустил стекло и смачно сплюнул. Окрашенный красным паном плевок крошечной живой лужицей растекся по асфальту. А секунду спустя рядом шлепнулся другой. Я смотрел на две красные блямбы, и тут, удивительное дело, между плевками возник спор. Тот, что слева, казалось, говорил: «Отец хотел, чтобы ты был честным человеком», а то, что справа, возражал: «Отец хотел, чтобы ты был человеком. Мистер Ашок не награждает тебя тычками и не плюет на тебя, как седоки на отца. По милости мистера Ашока, ты бы угодил в тюрьму вместо его жены, когда она задавила до смерти человека. Мистер Ашок хорошо тебе платит, 4000 рупий в месяц. Он повысил тебе жалование, хотя ты даже не просил об этом. Это жалкие гроши для большого города. Ты что-то отложил? Ни хрена. Помнишь, как Буйвол расправился с семьей слуги? Если ты сбежишь, мистер Ашок обратится к Аисту, и тот разделается с твоими родными. Одно то, что твои родные у него на крючке, выводит тебя из себя». Я отвел глаза от красных плевков и посмотрел в зеркало, в самом центре которого краснел портфель, словно обнаженное сердце Хонды Сити. «В тот день я отвез мистера Ашока в отель «Империал». Буду через 20 минут», — сказал он. На стоянку я не поехал, отправился на железнодорожный вокзал, находившийся недалеко от отеля, в Пахарганш. На земле лежали люди, собаки рылись в отбросах, несло гнилью. «Так вот, значит, как это будет», — сказал я себе. «И вот передо мной расписание. Бенарес, Джамму, Амритсар, Мумбаи, Ранчи. Куда я отправлюсь, если явлюсь сюда с красным портфелем в руке?» В потемках мигали огоньки, переливались разными цветами вертящиеся колеса. Вот он, ответ на мой вопрос. На индийских вокзалах вам сразу бросятся в глаза разукрашенные тумбы с торчащими рычагами, утыканные красными лампочками. Их полно на каждой станции. Это автоматы «Узнай свой вес и судьбу». Работают они так. Оставляете багаж в сторонку, становитесь на приступочку, бросаете в щель монетку в 1 рупию, машина оживает, втягивает в себя рычаги, клацает, зажигает на полную катушку все свои огни, звучит удар колокола, и у вас в руках оказывается картонная карточка, желтая или зеленая, яркие огни гаснут, звон стихает, на карточке начертана ваша судьба и вес в килограммах. На автомат клюют либо дети богатых, либо вполне взрослые бедняки, на всю жизнь так и оставшиеся детьми. Точно полоумный, я стоял в полумраке вокзала, и глаз не мог оторвать от автоматов. Я насчитал их 6 штук только на одной платформе. Лампочки мигали, колеса калейдоскопа крутились, зеленый цвет сменялся желтым, золотые отблески вспыхивали и гасли. Я взгромоздился на ступеньку автомата, не пожалел рупии. Машина проглотила монетку, позвенела, посверкала огнями и выдала свое предсказание —